Очень умная культурная женщина лет 55, всеми уважаемая, уже получила маленький урок, занимаюсь с гимназистом немецким языком по 1 рублю в час 2 раза в неделю и надеюсь получить еще несколько уроков, которые оплачиваются здесь прекрасно. Доктор нашел у меня жесткий выдох в правом легком и сказал, что я хорошо сделала, приехав сюда. Не знаю, что будет, пока я чувствую себя прекрасно. Вы представить себе не можете, как нравится мне море. Серое, хмурое, зеленоватое, всех оттенков, широкое и такое разное всегда. То оно тихо плещет на берег волну за волной, то начинает казаться, что оно сердится на людей за их мелочность и пошлость. А горы фиолетовые с белоснежными пятнами на вершинах. Ялту они окружают со всех сторон, оставляя свободной только одну сторону, обращенную к морю. Я сижу на берегу подолгу, часами, и забываю обо всем печальном и некрасивом, и думаю, что без красоты человеку нет сил жить. Вам не кажется, Костик, что восприятие красоты не менее сильный инстинкт, чем доброта и сочувствие к людям? Но я наскучила вам своей болтовней, а между тем самого главного еще не рассказала. И в Петербурге я боролась с желанием рисовать, а в Ялте совсем свихнулась и на первые же заработанные деньги купила пастели. Я боялась дороговизны, но удалось найти ящик за 4 рубля. Оттенков маловато даже для начала. Пока я только смотрю на пастели, но на душе почему-то стало полегче. Костик, может ли такое сильное желание соединиться с полным отсутствием таланта? Боюсь, что да. Во всяком случае, я не собираюсь оставлять свою математику, но ее я люблю как добрую родственницу, а живопись — как вас. Здесь, в Крыму, можно посмотреть только Айвазовского, Феодосии, и приходится довольствоваться воспоминаниями, которые, к моему удивлению, никуда от меня не ушли, в особенности Борисов-Мусатов. Как странный, но интересный сон вспоминается иногда вечер бубнового лета, ну, не картины, в которых я ничего не поняла, а Гончарова, поразившая меня своей прямотой. Милый, пишите мне больше, я одна и одна. Часто ли встречаетесь вы с Лавровым? Боже мой, как я завидую вам, если бы у меня был такой друг. Я ревную вас к нему, а не к таинственной незнакомке, о которой вы написали с такой дружеской простотой. Ялта. Вы неосторожно попросили меня описать Ялту, Костик. Пеняете же на себя. Письмо будет 3-томное с прологом и эпилогом. Пролог. Ялта состоит из татар-проводников, набережной, кинематографов и магазинов. Начало ее истории потерялось бы во мгле веков, если бы не мемориальная доска, висящая на часовне между Кутузовской и Бульварной. Надпись гласит: «17 сентября 1837 года Его Императорское Величество Николай I, осмотрев с этого места открывавшийся перед ним вид, высочайше повелеть соизволил переименовать деревню Ялту в город Ялту». Таким образом, историки навсегда потеряли возможность утверждать, что Ялта родилась, как Афродита, из пены морского прибоя. Том 1. Татары-проводники являются прежде всего татарами, а уже потом проводниками. Они в круглых мохнатых шапках, в бархатных курточках и в щеголеватых лакированных сапогах, причем каждая часть костюма представляет собой произведение искусства. Шапка расшита сверху золотой или серебряной звездой, а курточка во всю ширину груди до пояса позументом из серебряной канители. Общее впечатление — черный цвет с серебром. У каждого проводника 2 лошади, одна для себя, другая под амазонку. Держатся они развязно. Я была свидетельницей такой сцены. Проводник ведет коня, дама в белом костюме сходит с панели и рукой в длинной перчатке гладит коня по крутой лоснящейся шее. Ах, какой красавец! проводник, носатый, статный, с закрученными черными усиками, а хозяин еще 10 раз лучше.